Глава 23. Оливия. «Лив, что случилось?» — обеспокоенно спросила Реджи в телефонную трубку. «Не могу больше», — прошептала я. «Рассказывай», — предложила подруга. «Только Кори не говори, ладно? Она опять ругаться будет», — предупредила я ее. «Конечно, детка. А теперь я вся, внимание», — послышался ответ. «В общем, сдаюсь. Он уже миллион раз просил у меня прощения, ревнует, злится, а я разрываюсь внутри. И хочу его», — выдохнула я последние слова и зажмурилась. «Так», — протянула Реджи, — «дай подумать. Дорогая, это невыносимо. Как он может нравиться после всего? Как можно опять в него влюбляться?» — панически шептала я. «Подожди», — остановила мой скулёж девушка. «Он хочет тебя или твое тело? Он сказал, что я ему нравлюсь. Но это скорее продиктовано желанием меня трахнуть», — призналась я, хотя грудь неприятно сдавила. «Да все проще простого», — усмехнулась собеседница. «Переспи с ним, разочаруйся и продолжай свой путь». «С ума сошла», — повысил я голос, но затем испуганно повернулась к закрытой двери моей спальни и продолжила тише. «Я не должна. Господи, Лив, ты не девственница, так что одним больше, одним меньше. Тем более узнаешь, каков он сейчас». «Да ну тебя», — нахмурилась я. Еще он пригласил на свидание. «Что сделал?» — недоверчиво переспросила Реджи. «То, что я сказала». «Вот это уже опасно, Лив. Никаких свиданий, никаких чувств. Постарайся вспоминать все плохое, что ты видела от него. Напомнить про его блевотину на тебе». Подруга уже начала злиться. «Нет, это я помню. Все захотелось реветь от прошлой обиды. Вот и отлично. Секс и ничего лишнего. Такой принцип жизни, детка. Поэтому бери себя в руки и вперед только за победой. Я с тобой», — торжественно произнесла она. «Хорошо, люблю», — печально улыбнулась я. «Я тебя тоже. Скоро прилетим». И разговор окончился. Это должно было мне придать сил, но все наоборот. Мне стало еще тяжелее внутри. Как признаться себе, что ты не только влюбилась, но и мечтаешь о большем? Хотелось рассказать Гранду все, буквально все, чтобы он понял меня. Но разве у него есть это качество? Вряд ли. Мой мир снова рухнул, когда увидела его с разбитой губой. Так захотелось побить Тео, а другого прижать к груди и пожалеть. Наивная глупышка Ливи опять попала в его паутину. Только сейчас это чувство стало острее. Каждый взгляд, прикосновение заставляют терять самообладание и злиться. И в итоге получается вся эта драма. Может, уехать и потом вернуться вместе с мамой? Телефон в моей руке завибрировал. Я посмотрела на звонившего. Не хотела сейчас говорить с Винсом, только лечь в постели, накрыться с головой, спрятаться и выть. Но заставила себя нажать на «ответить». «Привет, красавица!» Полный радости голос заставил меня сильнее нахмуриться. «Привет, Винс!» «Ты дома?» — поинтересовался он. «Да, недавно зашла, валюсь с ног». Сразу дала ему понять, что не хочу его видеть. «Тогда, думаю, мое предложение тебя заинтересует. Как тебе идея уехать на пару-тройку дней в Амстердам?» На секунду потеряла дар речи. «Хм, Винс, я не знаю тебя, Оливия. Я не маньяк», — перебил он меня и рассмеялся. «Никакого принуждения, не волнуйся. Я даже, если хочешь, номера возьму не то, что для каждого, но и в разных отелях». Вздохнула и посмотрела на надпись над кроватью. «А почему нет? Что я теряю?» «Ничего. Ну, продаст он меня на органы. Разве сейчас моя жизнь лучше?» «Хорошо. Только мне надо предупредить папу», — приняла я решение. «Отлично. Тогда пришли мне скрин своего паспорта на почту. Я тебе в сообщении брошу. Беру билеты, и через 4 часа мы вылетим. Я тебе об этом сообщу». Вот я и оказалась ведомой. А все из-за желания смыться отсюда. «Хорошо», — отстраненно ответила я. «Тогда до встречи, Оливия», — нежно сказал мужчина и отключился. Сейчас мне казалось, что ступила в какое-то засасывающее меня болото, которое съест меня живьем, и я не выберусь из него. Никогда. Но судьба, видно, знала лучше, что мне необходимо, и она нашла вариант для меня подумать подальше от Гранда. «Лив, ты идешь?» В комнату постучал Тео, а я смотрела, не мигая, на дверь. «Да, спускаюсь». Мой голос стал таким далеким и глухим, что опять жалость к себе проснулась. «Но надо. Нет, я должна встать, улыбнуться и пойти». Достав паспорт, сфотографировала его и отправила, как мне сказал Винс. «Все, обратной дороги нет». Больше ни медля ни секунды последовала своим мысленным приказам ранее и через несколько минут спускалась вниз. «Что заказываем?» Воодушевленно начав, Грант крутил в руках телефон. «Не смотреть на него, мимо. Только не надо. Не предать себя сейчас». «Мне все равно», — пожал плечами брат и сел в кресло. А я обошла Гранда и опустилась на диван. «Я хочу пиццу с ананасами, китайскую лапшу с индейкой, гедзу с курицей и овощами». Мое перечисление прервал смех Гранда, и я посмотрела на него. «Малышка, ты хомяк», — смеялся он. «Потому что я голодная», — обиженно ответила и опустила голову, гипнотизируя журнальный столик. «Ладно, в общем, заказываем все, что у них есть в меню», — уточнил Грант. «Видно, да», — усмехнулся Тео. А я поджала ноги под себя и отвернулась, смотря в стеклянную дверь, приглашающую на террасу. «Сестричка, что с тобой?» — тихо спросил брат. «Все хорошо», — отозвалась я, «хотя кого обманываю? Все плохо, отвратительно, убийственно и катастрофично. Ты еще злишься на меня?» — продолжал свой допрос Тео. «Нет, молодцы, что убрали осколки», — равнодушно пожала я плечами. В гостиной повисла тишина, пока не вернулся полный энтузиазма Грант. «Сказали, привезут все через полчаса. Ливи, твой Винс приедет?» Сколько безразличия в его голосе. Стало больно. Неужели все придумал снова? «Нет», — покачала головой. «Ну и отлично. Больше нам достанется», — улыбнулся Грант и сел рядом со мной. Я даже не подала вида, как мне стало тепло только лишь от одного его присутствия так близко. Ведь все бы отдала за то, чтобы положить на его плечо голову и вдохнуть одеколон, смешанный с другим ароматом. А он бы обнял меня за талию и поцеловал в волосы, обещая, что никогда не предаст. Но это только мечты, моя больная фантазия, несбыточная параллельная реальность. «Что будем смотреть?» — спросил Тео. «У наших родителей тут все только древнее, поэтому предлагаю, пусть выбирает Лив». Грант толкнул меня, а я посмотрела на него, как на пришельца. «Почему я?» — недоуменно спросила я. «Ты вроде как девочка», — рассмеялся брат. «Да ладно, а ты проверял?» — съязвила я и посмотрела со всей злостью на Тео, хотя разве он был виновен в моем состоянии? «Может, у меня член между ног отрос?» «О-о, полегче, сестричка», — поднял руки брат. «Тогда сам выбирай», — подал голос Грант. Закатив глаза, брат встал и подошел к стеклянному стеллажу. «Ты в порядке?» — шепотом спросил сидящий рядом. «В полном», — сухо ответила я. «Малышка, хватит меня так называть», — перебила его и повернулась на него. Его лицо было полным удивления и заботы. «Забота? Опять в коматозе, Лив?» «Хм», — Грант отвернулся и посмотрел перед собой. «Прости, больше не буду». «Одни обещания. Мне хотелось поругаться с ним, поорать на него и, может быть, даже ударить. Откуда такое поведение?» Ну и видно, мужчина рядом был умнее меня. Он только сжал губы, где красовалась подсохшая рана, и наблюдал, как Тео болтает сам с собой, выбирая фильм. «Господи, люблю его. Не хочу быть снова игрушкой, не могу довериться ему, не могу». Грант демонстративно встал и сел на другое кресло, доставая телефон и кому-то улыбаясь. «Вот она, реальность. Опять ты пешка, Лив, опять лишнее звено». Тео наконец-то выбрал «Поющий в терновнике», на что у нас с Грандом была неоднозначная реакция. Я очень любила этот фильм, но не смотрела его 5 лет, А Грант просто рассмеялся, обвиняя Тео в сентиментальности. «Но ведь брат сделал это ради меня». Когда доедала свою порцию лапши, сидя на полу в звуках фильма, мой телефон ожил, и я подняла трубку. «Да, Оливия, заеду через час. Рейс в 20:00, сообщил мне Винс. «Хорошо, буду готова», — улыбнулась я. «До встречи, красавица. Я рад, что ты летишь со мной», — мурлыкал в трубку мужчина. «Я тоже», — ответила я и отключилась. Не заметила, как фильм поставили на паузу, и на меня теперь смотрели два человека, один хмурился, а другого явно повеселило поведение друга. «Так, мне надо собираться, я улетаю», — сообщила им и встала. «Что ты делаешь?» — Грант первым очнулся от моей новости и вскочил. «Улетаю в Амстердам с Винсом. На 3 дня или 2, не знаю». Я посмотрела в его глаза, полная решимости. «Лифта с ума сошла», — присоединился Тео. «Нет, но мне Винс нравится, и я хочу полететь. Он уже купил билеты, через час заедет за мной. Скажешь папе?» Умоляюще посмотрела я на брата. «Нет», — помотал головой брат. «Тео, пожалуйста, мне это необходимо!» Вложила в каждое слово столько иного смысла. Надеюсь, что он поймет, о чем я. Брат на минуту нахмурился, а затем медленно кивнул. «Только пиши мне, куда ты ходишь, и что этот Винс будет делать». «Хорошо», — облегченно вздохнула я. «Ты совсем охренел? Отпускать ее с незнакомым мужиком!» — заорал Грант. «У меня мало времени, чтобы слушать тут твои вопли», — закатила я глаза и быстро выскочила из гостиной. «Умничка, молодец, все верно», — уверяла я себя, пока бежала до спальни. Заперла дверь, потому что знала, если Грант зол, то придет ко мне и начнет ругаться. Его это задело, хорошо задело. Быстро побросала в сумку, найденную в своем шкафу, вещи, свои принадлежности, как в дверь начали барабанить. «А ну, открывай!» «Отвали, Грант!» — крикнула я. «Ливи, я сейчас вышибу эту дверь! Ты никуда не поедешь!» — орал Грант. «Уже еду! Поэтому отправляйся в клуб и повеселись!» — ответила я. «Тогда желаю, чтобы он тебя продал в рабство. Только потом не звони мне и не ной!» Он со злостью стукнул по двери, и все стихло. Я сидела в своей комнате, пока не пришло сообщение от Винса. Быстро спустившись, не встретила препятствий и вышла из дома к радостному принцу. «Ну что, начнем наше приключение?» — подмигнув мне, взял из рук сумку. «Конечно», — улыбнулась я. Мы сели в автомобиль, и водитель нас повез на встречу с новым городом, в котором я не была. Полет прошел быстро. Винс развлекал меня рассказами о себе, что я немного отвлеклась. Но когда мы приехали в отель, с напряжением ожидала регистрации, решив, если он снял нам один номер, то оплачу другой своей кредиткой. Но Винс меня удивил, даже забронировал 2 номера на разных этажах. Облегченно вздохнула и отправилась распаковывать вещи. Следующим утром я получила выговор от отца, а затем от мамы. Но если первый орал как сумасшедший, как подозреваю под влиянием Гранда, то вторая только с минуту пыталась быть серьезной, зато после мы проболтали час, пока я описывала, какой Винс, и просила маму утихомирить папу. За 3 дня Винс даже не сделал попытки меня уложить в постель. Всегда галантный, вежливый и веселый. Придумывал для меня развлечения. Он действительно был идеальным принцем. И я, пока мы были вместе, даже забыла о существовании другого человека. Но как только оставалась одна, то мысли возвращались. Тоска в груди возрастала с новой силой. Я не давала ей разрастись и ложилась спать.